Зарядка. Однажды медвежонок посмотрел на себя в зеркало и увидел, что пора немного похудеть. Не потому, что он себе не нравился, нет, а потому, что так будет легче бегать по весеннему лесу, а когда наступит лето, он будет ловко собирать яблоки с диких яблонь. Как бы мне придумать так, чтобы похудеть незаметно? Серьезно раздумывал медвежонок и решил посоветоваться с ежиком. «Наверное, — сказал ежик, — не стоит есть на ужин сладкие пирожки». Медвежонку стало грустно. Что за ужин без сладких пирожков? К тому же он и сам знал, что надо есть меньше сладкого. Это все знают. И что? Все равно едят, потому что очень хочется. «Ты больше ничего не можешь посоветовать?» — с надеждой спросил он ежика. «Нет, к сожалению, — вздохнул ежик. — Давай спросим лисенка». Лисенок расчесывал свой хвост, удобно расположившись на поваленном дереве. Услышав вопрос, он задумался, а потом сказал: «Я бы посоветовал побольше гулять, смотреть на птичек и не заходить на кухню до самой ночи, а потом сразу ложиться спать. Как тебе такой совет, медвежонок?» Медвежонок совсем испугался. Он даже за голову схватился. Что же такое получается? Ему совсем нельзя будет есть? И даже в кухню не заходить? От этого у него сразу проснулся аппетит. «Ёжик, лисёнок!» – сказал медвежонок виноватым голосом. «Мне надо сбегать домой ненадолго. Вы меня подождёте, ладно?» И медвежонок убежал. «Ему трудно будет выполнить твой совет», – сказал ёжик лисёнку. «Он привык заходить на кухню и есть, когда захочет». «Как же тогда он похудеет?» – вздохнул лисёнок. Ёжик только головой покачал. Ему было очень жалко медвежонка, но тому и правда надо было похудеть. Прискакал заяц. «Вы что такие скучные?» – спросил заяц. «Небо голубое, солнце светит, а вы сидите, носы повесили. Или случилось что-то?» «Медвежонок хочет похудеть», – сказал лисенок. «Спрашивает, как это можно лучше сделать, чтобы незаметно». «Как это незаметно?» – удивился заяц. «Ему или нам?» «Чтобы он жил, как всегда, и незаметно для себя похудел», – пояснил ежик. «А, понятно», – закивал заяц. «Ты, случайно, не знаешь какой-нибудь диеты?» – спросил ежик. «Такой, чтобы можно было много раз в день есть, а перед сном пить чай со сладкими пирожками и все равно похудеть». «Диеты не знаю», – сказал заяц, – «но знаю, что можно делать безо всякой диеты». «Что?» Одновременно спросили лисенок и ежик. «Зарядку!» – ответил заяц. «Ура!» – закричали все. Пришел медвежонок. Он только что поел кашки, выпил сладкого чая с бутербродами, и настроение у него было прекрасное. «Что ура?» – спросил медвежонок. «А вот завтра утром и узнаешь», – ответил заяц, подмигнув остальным. «Это сюрприз!» – сказал лисенок. И как только медвежонок не выпрашивал и не выпытывал, ничего не узнал. Вечером медвежонок выпил чаю со сладкими пирожками и лег спать. А на утро пришли все, чтобы поддержать медвежонка. Вдруг ему будет скучно делать зарядку в одиночестве. Заяц постучал в дверь домика медвежонка, потом в окно, никакого ответа. Медвежонок спал в своей теплой постели, но спал неспокойно. Ему снилось, что он вместе с друзьями устроил большой обед под навесом у ежика. И все едят, и всего много. А из его миски еда все время куда-то исчезает. Только он налил себе вкусного супа, а в миске пусто. Потом набрал себе блинчиков с вареньем. Тоже все куда-то пропало. Ужасный сон. Медвежонок даже заревел от досады и проснулся. В дверь стучали. Медвежонок вылез из-под одеяла, потряс головой и пошел открывать. Заяц, лисенок и ежик стояли на пороге и загадочно улыбались. «Доброе утро», – сказал лисенок. «Мы пришли делать с тобой зарядку, чтобы ты незаметно похудел». Медвежонок отогнал остатки противного сна и вспомнил вчерашний день. Так вот в чем был сюрприз. А завтракать? Спросил медвежонок. Завтракать потом, ответил ежик, после зарядки. Лисенок, заяц и ежик выстроились на полянке. Медвежонок встал напротив них, чтобы видеть, какие надо делать упражнения. Раз, два, крикнул заяц и высоко подпрыгнул. Еще раз, ого-го, и еще, ух ты, ого-го, ух. Медвежонок подпрыгнул тоже, но не высоко. Подпрыгнул еще раз и подвернул лапу. Не очень больно, но после этого прыгать больше не решился. Ёжик делал перекаты на спине и кувырки. Очень хорошо у него это получалось. Раз и кувырок, два перекат на спине, как лодочка на волнах. И три снова кувырок. У медвежонка получалось совсем не так ловко. Он все время заваливался на бок и громко пыхтил. Лисенок крутился колесом, кружился, ловя зубами свой хвост. Но хвост был неуловим. Топ-топ-топ-цап, топ-топ-топ-цап. У медвежонка хвост короткий, его тем более не поймаешь. Все-таки он попробовал. Начал поворачиваться, стараясь не упускать хвост из вида. Но голова у медвежонка закружилась, и побежали елки, за ними березки, и вся полянка побежала. Когда медвежонок открыл глаза, он увидел склонившихся над ним ежика, зайца и лисенка. Вид у них был встревоженный. «Медвежонок, ты как?» – спросил ежик. «Не знаю», – сказал медвежонок. «А что?» «А то, что мы делали зарядку. Потом ты упал и лежал с закрытыми глазами», – сказал лисенок. «Он, наверное, задумался», – предположил заяц. «Медвежонок, о чем ты думал?» «Я думал о том, — сказал медвежонок, помедлив, — что не буду больше есть сладкие пирожки на ужин».